Тим Волков. Период распада. Книга первая. Триумф смерти. Озвучено проводником. Пролог. Стая. Молчаливой хищной стаей довольно низко по небу летели вороны, мрачно упираясь на ветер, вспарывали крыльями морозный воздух, мчались прочь без оглядки, почти не отдыхая. Было отчего. Северо тянуло дымом, на востоке пахло дождем, везде в мире чувствовался скорый приход зимы, лютый, безжалостный, с трескучими морозами и ледяными вьюгами. А еще явственно ощущалась смерть, которая второй год подряд сопровождала студеную пору. У смерти был особый пепельный дух, такой сложно почувствовать среди тысяч других запахов, но если обнаружишь, то уже никогда ни с чем не перепутаешь. Так пахнут остывшие кострища, так пахнут пустые амбары, так пахнут мертвецы. Вожак стаи разорвал раннюю ледяную тишину, издав порывистый внутренний клёкот, еще резче взмахнул острыми крыльями и поднялся выше. Окинул взором птиц. Слишком мало стало собратьев. Многих загрызли дикие звери, еще больше забрала неведомая болезнь. Остаток стаи теперь лихорадочно спасался, уходя далеко на юг. Да только уже третью луну подряд, как с теплых в прошлом мест, веяло еще большим холодом и тленом. Может, они заблудились? Нет, вожак чувствовал, маршрут верен. Тогда что случилось там, где всегда было тепло? Смерть забралась и туда? Не хотелось в это верить. Сильно одолевал голод. Из-за скудного провианта пару раз птицы даже затевали между собой драки. И вожак сразу пресекал свару, клюя зачинщиков и отрезляя их ударами крыльев. Особо ретивым успокоить которых просто так не удавалось, когтями рвал перья на спине. «Будет пища, скоро, надо потерпеть, обязательно будет. А драться друг с другом — последнее дело, так недалеко и до того, чтобы уподобиться двуногим, что от голода начали жрать друг друга». Стая уже не так беспрекословно, как раньше, слушала его, и порой уходило очень много времени на то, чтобы собрать всех разбредшихся на полнеба. Властный характер вожаку достался от матери, а мощь тела от отца, поэтому и удавалось еще сохранить стаю, не дать ей разлететься и погибнуть окончательно. Но ворон понимал, что даже крепкий норов не спасет, если в скором времени не найти пищу. Если старшие еще как-то сносно терпели временные трудности, то молодняк реагировал острее, нервничал, порой и вовсе в открытую, идя наперекор своему предводителю. Выводок удавалось сдерживать до времени. Остановились на краю леса, расселись на разлапистых ветвях ельника, греясь и давая натруженным крыльям отдохнуть, лениво обсуждали дальнейшие планы, где раздобыть немного пропитания. Но карканье довольно скоро было нарушено хриплым надсадным кашлем. Птицы затихли, с любопытством глядя на незваного гостя. Человек, тощий, сутулый мужчина, не сильно старый, но смертельно измотанный, со слипшимися от пота редкими волосами, торчащими в разные стороны. Он устало шел по кромке леса, волоча за собой тяжелый мешок. Иногда останавливался, ел первый выпавший снег и долго хрипел и кряхтел, пытаясь отхаркнуть мокроту. Человек был болен. Птицы начали тревожно хлопать крыльями и царапать кору деревьев, громко закаркали, почувствовали, что в мешке незнакомца есть пища. Оттуда аппетитно несло падалью и прогорклым питательным жиром, веяло теплом разложения. Этот запах сводил с ума, и хотелось немедленно сорваться с насиженного места, напасть на незваного гостя, чего бы это ни стоило. И только вожак оставался спокоен, он чувствовал, плоть заражена. Сквозь густой мясной аромат тонким шлейфом пробивался сладковатый запах болезни. Еще неприятная горечь. Существо пыталось спастись и глотало отраву, чтобы убить недуг. Не получилось. Нельзя убить смерть. Нет, ноша незнакомца уж точно не добыча для них. Да только молодняку этого не объяснить. Опьяненные ароматом пищи, они резво взметнулись вверх, начали кружить высоко в небе, задиристо пикируя с деревьев и трусливо поднимаясь вновь на высоту. «Чего уставились, падальщики? А ну кыш!» — заметил птиц-незнакомец. «Пошли прочь! Не возьмете!» Самый юный и занозистый вороненок камнем бросился вниз, достиг почти самого мешка, но был отбит ловким ударом руки. Человек хоть и казался слабым, таковым на самом деле не являлся. Крылатый наглец испуганно каркнул, теряя перья, кубарем отлетел в сторону. «Не возьмешь!» Вновь прошипел незнакомец и продолжил путь, волоча за собой страшный груз. Вожак смерил взорвавшегося юнца презрительным взглядом. Хороший урок получил птенец, только пойдет ли этот урок ему впрок? Тем временем человек дошел до своей цели, остановился возле кряжестого дуба, осмотрелся, присел на камень. «Наше место», — понуро прошептал он, поглядывая на мешок. «Ты помнишь, Мира, наше дерево, откуда все начиналось? Здесь тебя и похороню. Думаю, ты будешь не против. Прекрасное место». Человек достал спрятанную за пазухой саперную лопатку, очистил ей от снега небольшой участок перед собой, начал колоть стылую землю. Чтобы выкопать тесную могилу, у него ушло 2,5 часа. Все это время птицы молча наблюдали за странным гостем, не смея побеспокоить. Молодняк недовольно кряхтел, но вожак дал четкую команду «двуногого не трогать». Наконец труд был закончен. Человек трясущимися руками утер взмокший лоб, встал. Сморщился, когда в спине что-то сухо хрустнуло. Выждав, когда боль отпустит, потащил ближе к ямке тело. Оно было скрючено, ноги прижаты к груди. Перед смертью Мира долго мучилась. Уложенное в землю в своей позе тело походило на младенца в утробе. Тихо подвывая и всхлипывая, человек принялся бережно укладывать куски смёрзшейся земли поверх мешка. «Клад прячешь, фраерок!» — раздался вдруг гнусавый голос за спиной. Человек резко обернулся, увидел в шагах в 10 от себя приземистого бродягу с хитрыми маленькими глазками на обветренном широком лице. Сухо ответил. «Жену вот хороню». «Ну да», — рассеянно сказал тот, мельком глянув на холмик свежей земли, произнес. «Ну, сапоги-то у тебя добрые, навехонькие, как я погляжу, смехом. Хорошо тебе, тепло. А я вот мерзну, у меня кирзачи колом от мороза встали, совсем продрог». Чужак достал из кармана нож, направил острием на человека. «Поделился бы ты, а то холодно. По-братски, сам понимаешь, а то я тебя лезвием по горлышку могу чикнуть, если вдруг не понимаешь, а?» «Убей, коли охота», — без всяких эмоций сказал человек, глядя тому прямо в глаза. «Давай». «Чего это ты так?» — скинул от удивления заиндевевшие брови чужак. «Сразу лапки кверху, даже не побрыкаешься?» «А какой смысл? Внутри, вот здесь...» Собеседник постучал себя кулаком в грудь. «Уже давно мертво, чернота одна осталась, и холод могильный, словно вот этого снега туда накидали. Совсем тошно стало, не в моготу». «Ты зомби, что ли?» Настороженно спросил чужак, сделав шаг назад. «Нет, никакой я не зомби. Просто у меня жена умерла. Село все родное полегло от этой проклятой болезни. Друзья, знакомые. И в соседних, говорят, дела не лучше обстоят». «Не лучше», — кивнул грабитель. «Дохлые все там». «Голод повсюду. Сам я тоже болею. Сколько мне теперь осталось? 4 дня, неделя. Так чего тянуть и страдать? Убей, да забирай все, что хочешь, и сапоги, и одежду. Только чтобы быстро, не хочу мучиться. Насмотрелся на мучение. Говорящий глянул на могилу. Теперь цена моей жизни 3 копейки. Коль сам просишь, то мне не в тягость. Хищно ухмыльнулся чужак. Это делать я умею, да и люблю, честно признаться. Ножичком чик. «И жмурик! Чик и жмурик!» И двинулся на человека. На ветке тревожно каркнул ворон, следом еще один. Вскоре все деревья в округе зашевелились и наполнились колючим клёкотом. «Чьи это они?» — оглянулся чужак, перекидывая нож в другую руку. «Загалдели! Чувствует, небось, ужин скоро, а?» «Бей уже, не тяни!» Вздохнул человек, покорно склонив голову. «Не торопи, паскуда! Скидай пока клет свой, чтобы крови не испачкать. Не люблю я в грязном ходить, да и заразиться не хочется. Я не бацильный!» И прикрикнул на птиц. «А ну заткнитесь, воронье!» Человек послушно скинул фуфайку, швырнул тому под ноги. Чужак поднял одежду, повесил на сук. «Что, не веришь, что я не больной?» Пристально глянул он на собеседника. «По морде твоей вижу, что не веришь. А зря. Я давеча в город ходил, так на одних ученых нарвался. Они в лаборатории препарат один изобрели от заразы этой. И в бега подались. Хапанули таблеток и драпать, а? Вот я их в городе и повстречал. Всех перерезал. А последний ихний, кого я убивал, жизнь вымаливал. Плакал, как баба. Сказал, что лекарство нашел от заразы, а? Я тоже ему не поверил. Так он мне его отдал, лишь бы спасти шкуру свою. Что, не веришь? Вот, гляди!» Бандит достал из внутреннего кармана спичечный коробок, тряхнул им. «Вот они, пилюльки мои драгоценные!» «Мне все равно уже. Делай, что задумал». «Ладно, иди сюда, я тебе прямо в шею перу воткну. Вмиг загнешься и не больно будет. Еще спасибо скажешь». Ворон спикировал чужаку прямо на голову. «Кыш, кыш, гадость какая!» Замахал он руками, сгоняя наглую птицу. Ворон лениво вспорхнул, но на его место сели еще 2 птицы и больно клюнули чужака в темя. «Мля, зверьё, кыш сказал, кыш!» Деревья затрясло сильнее, стая разом спорхнула с веток, взвилась над чужаком. «Чё это? А ну прочь! Нету у меня еды! Прочь, сказал!» Сполошился грабитель, совсем позабыв о том, кого минуту назад собирался убить. Оградив плотным кольцом чужака, стая начала больно его клевать. «А ну пошли нахер!» Закричал не на шутку напуганный бандит, неуклюже махая ножом. «Ну, шабла пернатая!» Ранить птиц не получалось, они ловко уворачивались, попутно успевая ущипнуть его то за палец, то за щеку или ухо. Человека, стоящего рядом, не трогали. Вожак стаи поднялся под самое небо, завис там на короткое мгновение, дал боевой клич, сложил крылья и полетел вниз. До каменной гладкости, облитое встречным морозным воздухом, тело превратилось в иглу. Испуганный приближающимся свистом чужак задрал голову и сразу же ойкнул, неуклюже замахав руками. Клюв ворона с чавкающим звуком вонзился в глазницу бандита, пробивая податливую плоть. Глаз глухо лопнул, а голова птицы глубоко погрузилась внутрь черепной коробки, пробивая крепким, словно камень, клювом тонкую перегородку кости и проникая до самого мозга. Ворон забил крыльями, хлеща ими по щекам чужака и помогая себе выбраться наружу. Из раны брызнула кровь, горячая, свежая. Остальные сородичи в гробовом молчании смотрели на совершаемую охоту, иногда лишь одобрительно кивая своему вожаку. Он выполнил свое обещание, достал еду и скоро ожидается знатный пир. Не в силах сдержаться, птицы вновь загалдели, раскачивая воздетые, словно в мольбе к небесам, ветви деревьев. Потом и вовсе взвелись в воздухе, начали кружить идеально ровным кольцом над добычей. С «Скоро, скоро, совсем скоро». Бандит захрипел, начал заваливаться на землю. Нож выпал из мозолистой ладони, судорога прошила тело. Чужак издал протяжный сиплый стон и плюхнулся лицом прямо в белый снег, марая его красным. Услышав клич вожака, стая расселась обратно по своим местам. Охота была окончена. Прикончивший бандита ворон сгромоздился тому на голову и немигающим взглядом черных бусин посмотрел на человека. «Зачем ты убил его?» — спросил тот, глядя на птицу, и, припадая у могилы на колени, прошептал не своим голосом. «Он бы все упростил, потому что я не могу, сам себя не могу». Ворон дернул головой, стряхивая рубиновые капельки крови, глянул на спичечный коробок, лежащий возле тела. «Как же теперь я?» — растерянно спросил человек у птицы. «Когда же мне ждать облегчения страданий? Я не выдержу ни дня больше. Когда?» И словно ответом на его вопрос, ворон зычно каркнул. «Никогда?» — ошарашенно переспросил человек. И, опустив голову на плечи, мелко затрясся, прошептал. «Да, верно, никогда. Вечны страдания людские». Ворон вновь каркнул, но тот, словно поняв, о чем сказала птица, лишь отмахнулся. «Что мне теперь с этих пилюль? Только тяготы свои земные продлить?» Глянул на могилу. «Вот бы день назад кто мне их показал, так я сам за них любого убил бы, а теперь... Теперь это абсолютно бесполезная для меня вещь». Человек поднял коробок, вытряхнул содержимое на снег. «Вот, сам склюй, чтобы не болеть. Птицы, знаю, тоже эту заразу подхватить могут. Приходилось однажды видеть, как брат ваш прямо с веток замертво падает. Или вот своих птенчиков накорми, чтобы не болели. Их спасай, а не меня. А мне теперь все равно. Пропащий я человек. Пропащий». Человек встал и побрел обратно в мертвую деревню. Ворон посмотрел ему вслед. Сегодня стае повезло. Не настолько, чтобы добыть двойную порцию пищи, но и одним телом можно утолить голод. Второго человека от смерти спасла только хворь. Если бы не она, то вожак, не колеблясь, бы прикончил его. Болезнь даровала ему жизнь. Вожак издал клич, и стая, обрушившись на тело, принялась жадно трапезничать. Вечерело. Лес превращался в сгусток резких теней. Потом наступила тьма.